do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, Светлана Нужна, я могу с ней поговорить? Кто вы? Меня зовут Александр Алексеевич Скучельник, я звоню из кредита Европа Банка. Вы Светлана Валерьевна? Да. Так, замечательно. У вас стоит в деле отказ от оплаты по кредиту. В чем проблема? Несчастно не можете 19 300 наплатить или в чем проблема? А вы опять позвонили бодлить? Бодлят-то где-то в подъездах. Нет, бодлят сотрудники Европы Банка. Да, а вы что делаете? Да ничего не делаю. Ну, вот именно. Вот видите, в чем наша разница? Ну да, так лучше ничего не делать, чем бодлить. А, лучше вообще ничего не делать, да? Лучше спать в 9 часов утра, да? Чем бодлить. А чем быть быдлом, ага. Конечно, да. Ага. Ну приедете, давайте пообщаемся. Вы и быдло. Зазывайте в гости. Да зазываете, вам надо, вы приезжаете. Ну так конечно. Мне было бы интересно посмотреть в ваши глаза и как вы скажете быдло кому-то из сотрудников. Если вам интересно, то приезжайте сами. Что я должна... А что у вас делать-то? О чем с вами разговаривать? Вы не можете 19 000 рублей несчастных оплатить уже четвертый месяц. Меня зазываете. Напишите заявление, что я такая-то, такая-то, считаю сотрудников, которые мне звонят, за быдло. И буду платить тогда, когда я захочу. Я так могу написать. Я зайду в ближайшее отделение. Напишу. Так заезжайте, да. И напишите самое главное, не то, за кого вы нас считаете, это вообще никого не интересует. Вот. А напишите, что вы будете платить тогда, когда вы захотите. А то, глядя на вашу фотографию, я, ну, знаете, сомневаюсь вообще, что вы вообще приедете куда-либо. Ага, ну конечно. Не производите впечатления вообще такого. Не, вы такого впечатления не производите, вот в чем проблема. Да, лучше бы вы на что-нибудь другое потратили бы его. Конечно, да. Да, я под запись разговора вам бы сказал бы, но не могу. На что вам надо потратить время. Ладно, работайте с коллекторами, до свидания. Оля. Да. Добрый день. Светлана Валерьевна, это вы? Да. Замечательно. Меня зовут Александр Алексеевич Скутельник. Я звоню из кредита Европа Банка по поводу вашего кредита. Вы его будете выплачивать? Нет. По какой причине? Мне она не нужна. Вам не нужно что, платить кредит? Причина. Вы русский язык не понимаете или что с вами? У вас проблемы с головой? Чего вы нервничаете? Нет, у меня все прекрасно. Я вам вопрос задаю. Вы русский язык понимаете? Прекрасно понимаю. Так а в чем проблема? Отвечайте на вопрос. Вы должны нам 19 000 рублей еще. Почему вы их не оплачиваете? Вы понимаете, что ли, что я игнорирую ваши вопросы? Так мне не надо понимать, что это. Вы по факту должны денег. Вы это понимаете? Не надо ничего понимать. Вот как заводная обезьянка тарахтеть должна. А понимаете, это неправда. Надо было вам, когда вы просили денег, надо было тогда так разговаривать. Я бы посмотрел бы, как бы вам денег бы дали. Надо было. Ага, ага. Вы спите, да, наверное? Я вас разбудил, да? Угу. Ну так спите дальше. Ждите коллекторов. Вот мне эти несчастные 20 000 будете отдавать им. Ну, если вы не хотите, не ждите. Ну, они в любом случае свяжутся. Да, ерунду не говорите. Ну, ерунду можете вы воспринимать. Я-то ерунду никогда не говорю. Да вы только ерунду и говорите. Да что вы говорите? А вы что говорите? А вы что говорите? Несчастные 20 000 рублей не можете никак решить с банком вопрос. Строите из себя кого? Кого строите-то из себя, Господи? Кого строите из себя, говорю? 20 000 несчастных рублей, кого вы строите из себя? Кого вы строите из себя? Да я не звоню для того, чтобы впечатлить. Пусть ваш супруг впечатляет. Или человек, которого, или люди, которые... Глотки? Глубокая глотка? А вы со мной знакомы, что вы знаете, какая у меня глотка? Я поняла ваши способности, вы же продемонстрировали. Наши способности? Ну вы приедете ко мне, я посмотрю. Я посмотрю, вы увидите мои способности. Светлана Валерьевна, приедьте ко мне, увидите мои способности. Я вам продемонстрирую. Можете супруга с собой взять заодно. Нечего. Пусть он будет свидетелем. Вы никому не интересны. Зазывать кого? Зазывать кого? Вы нам 20 000 рублей оплатите, и все, и зазывать вас никто не будет. Светлана Валерьевна, ждите гостей из северокавказских регионов нашей страны, коллекторов. Пусть вам люди объясняют, что такое глубокая глотка и кто на что способен. До свидания. Да. Светлана Яковлевна, добрый день. Алло, Светлана Яковлевна, вы меня слышите? Здравствуйте, меня зовут Марина Геннадьевна, Восточная экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Светлана Яковлевна, расскажите мне, что происходит с вашей кредитной картой, которую оформили в 2016 году в банке Восточный экспресс? Почему самостоятельно отказываетесь производить оплату? Не расскажу. Почему? Ну, потому что что мне каждый звонящий спрашивает, что случилось, да какая причина, да, что произошло, что мне каждому рассказывать что-то. Ну, значит, на вопросы вы некорректно отвечаете, если вам каждый звонит. Вам известно то, что банк подал в суд уже? Не, неизвестно. Ну, так вот, в октябре 2018 года, в прошлом месяце, банк подал в суд. Уже выставлена пошлина. Вот мне сейчас интересно, почему, так, соответственно, а чего тогда вы решать самостоятельно? Это все по-любому, если вы уже в суд подали. В суде и решим. А где... А кто вас в суд-то позовет, Светлана Яковлевна? А, вы все, вы взяли, что вас пригласят в суд? Вы судебным приказом пошли, так я его отменю быстренько. Все. Да что вы, на каком основании, кто на вам даст на это право? На основании 29-й статьи Гражданско-процессуального кодекса. Светлана Яковлевна, вы должны исполнять обязательства надлежащим образом. Но, тем не менее, это не лишает по своему кредиту отменить судебный приказ. Что происходит у вас с оплатой кредитного договора? 128 дней. Мы с вами беседуем впервые. Расскажите мне, почему вы не оплачиваете? Не, не хочу. То есть вы отказываетесь беседовать и сотрудничать с банком? Да, да, да. В суде поговорим. Всего доброго. Пока-пока. Алло, здравствуйте, Екатерина Владимировна. Здравствуйте, кто это? Меня зовут Сахаров Александр Николаевич, ПК «Быстрые деньги». Я являюсь экспертом информационно-справочного отдела, и диалог каждый описывается. Я очень рада. Говорите. Сегодня будем ждать от вас оплаты полной до 7. Вы где оплачивать будете? В размере 47 246 рублей и 47 копеек. Ожидайте. Ожидайте. Ожидайте оплаты до 7? Да. А вы оплачивать собираетесь до 7? Нет. Потребуете? А почему вы говорите «ожидайте»? Ну, вы говорите «сегодня будем ждать». Я говорю «ожидайте». У нас сегодня было совещание с партнерами из корректорского агентства. Ой, какая ценная информация. Как я без нее жила? А это из какого коллекторского агентства у вас партнеры? Из Финколлекта, у которого лицензию отозвали? Финколлект на данный момент не привлечен к работе с вашим договором. Ах, печаль. Так как, а у вас какое коллекторское агентство-то? Расскажите или секретик? Екатерина Владимировна. Да. Если мы используем данную возможность, то что будет? А мы ее рассматриваем. Для оказания содействия с целью возврата долга со стороны сторонней коллекторской службы на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага, ну и что будет? Уже, возможно, выезды к вам домой. Ой, да пусть приезжают. Хоть кто-нибудь так доедет, вот, а то вы обещали, обещали, помощи, так и не доехали. Может, хоть кто-то слово свое сдержит. Мы вам не обещали, Екатерина Владимировна. Обещали, клялись, что будем решать вопрос на пороге. И не сдержали свое обещание. Эх. Вы о ком сейчас говорите? Вокруг обмана. О компании «Финколлект»? Не, о компании «Быстрые деньги». Мы? Вы? И пока «Быстрые деньги». Ага. Когда это было? Да что, я помню, что ли? У меня это одна не из наших откладывается в памяти разговоры с вашим братом. Они не несут никакой ценной информации для меня, поэтому... Я помню вот эту вот порцию бреда про то, что мы приедем, вопрос будем решать на пороге. Это я Екатерина помню. Владимировна, слышите меня? Ну, мы ваш кредитор. И что теперь? Мы ваш кредитор. И что? Мы не коллекторское агентство. И что теперь? И мы вам не обещали приехать. Да откуда вы знаете, что мне обещали? Вы что, прослушали все предыдущие разговоры, что ли? Вот прослушайте, а потом со мной с кем. Прослушайте. Я работаю в компании ПК «Быстрые деньги», Екатерина Владимировна, ну, уже 3 года. Молодец, я знаю, как работают сотрудники. Хотя это скорее говорит о ваших недостатках, чем о достоинствах, что вы не нашли себе более. Екатерина Владимировна, и сейчас вы нас вводите в заблуждение по этому поводу. Куда вас не вводить? Я повторю, с нашей стороны, в вашу сторону, это ваше личное дело. Не было. Причем? Екатерина Владимировна. А, я за нее. Уже, возможно, в последствиях я вам сообщу. Да, да, выше да, сказанное да. мной. До ага, свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Турбозайм». Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Эксперт информационно-справочного отдела. Уведомляю о записи. Светлана Валерьевна, верно? Ага. Светлана Валерьевна, за по факту задолженности просроченной в компании МФК «Турбозайм» 33 325 рублей 8 копеек. Почему не оплачиваете займ? Да, вот не оплачиваю и не оплачиваю. В смысле? В прямом. Ну, это я как бы намекаю, что причина не имеет значения. Хорошо. Угу. Но у вас дело в том, что уже 24-й день просроченной задолженности, уже нарушение договора. Бывает. Статья 310 гласит Гражданского кодекса Российской Федерации, что одностороннее изменение условий не допускается. Ага. Почему? То же самое, чтобы это каким-то образом на меня повлиять, то же самое надо в суде повторить, а не по телефону. Простите, вы что сейчас имеете в виду? Вообще оплачивать через суд? А, я имею в виду, что называть статьи по телефону – это глупо. Статьями нужно апеллировать в суде, а по телефону – это ерунда. Угу. А то, что 24 дня просроченная задолженность, это вас не смущает? Нет, как видите, жива-здорова, в меру весела. То есть вы изначально знали, что вы не будете нам возвращать, да? Я такое разве говорила? Ну, оплаты нет, иронизируете. Ну и что? Ну, что не оплачиваете? Что, не займ не оплачиваю. Почему не оплачиваете займ? Так я же уже сказала, что не имеет значения. Хорошо. Требование кредитора по оплате необходимо выполнить именно сегодня. Не будет оно выполнено. 30 тысяч. Отказ от оплаты фиксируем, да? Фиксируйте, да. Хорошо. Угу. Всего доброго вам. До свидания. Пока-пока. Говорите. Здравствуйте, МФК «Турбозайм». Меня зовут Александрова Марина Юрьевна. Я являюсь экспертом информационно-справочного отдела. Разговоры наши записываем. Елена Александровна, вы верно? Да. Хорошо, уточните вашу дату рождения. Нет. Что нет? Нет, не уточню. Ну хорошо, без даты рождения сейчас пройдем диалог. Давайте. Мы звоним по факту вашей задолженности 45 485 рублей, сумма составляет и 58 копеек. И вам необходимо сегодня обязательно до 6 часов вечера закрывать договор. Прям необходимо, подготовить, да? Подготовить нужно средства на оплату. Да, до этого было не необходимо, а сейчас прям необходимо срочно сегодня, да? У вас 74 дня задолженности, Елена Александровна. Ну, так за 74 дня... Вам необходимо было деньги внести 14 сентября. Ну, если я раньше не платила, сейчас... Что помешало деньги вам? Что-то изменилось, что ли? Что я внезапно после вашего звонка побежала платить? Елена Александровна, что помешало вам деньги внести? Да какое это имеет значение? Это имеет значение. Абсолютно никакого не имеет значения. Вы нам оставляли данные, что каждый звонящий об этом спрашивает. Значит, вообще никакого значения не имеете, если вы причины... Вы оставляли нам данные, что вы в первых числах получаете заработную плату. Вот после зарплаты что вам помешало деньги внести? Потому что у меня есть более важные расходы, нежели погашение этого займа. Вы хотите сказать, что деньги взяты умышленно с целью невыплаты? Я такого не говорила, это ваши домыслы. Почему? Пока чему? Вы сейчас сказали, что у вас есть более важные обязательства. Совершенно верно. Оформляя займ, я думаю, вы о них знали. Но вы можете, значит, думать, что что угодно. Ваше мнение вообще никому не интересно. Елена Александровна. А это не мое мнение. Или а это не это так состояло? Или вы не знали о других обязательствах? Вы Елена Александровна, не знали? Вам это, вас это все равно не Нет, вопрос задать. Ну так Елена, я вам еще раз повторяю, это все равно не повлияет на мое решение, платить я вам не буду. Так а я и не пытаюсь повлиять на ваше решение. Ну, вот кредитор все, необходимо знать это. То есть вы хотите сказать, что о тех обязательствах, про которые вы мне сейчас говорили, вы не знали ранее, когда оформляли это сделку? Я вообще не собираюсь перед вами отчитываться. Знала я, не знала, это вас вообще не касается. Почему вы считаете, что вы отчитываете? Вас это не касается. Разве вы отчитываетесь, Елена Александровна? Еще раз повторяю, вас это вообще не касается. Елена Александровна, вы думаете, что мы сейчас позвонили, чтобы вы перед нами отчитались? Это не так. Еще раз повторяю, вас это не касается. Почему это нас не касается? По качану. По какой причине, Елена Александровна? Не имеет значения. Имеет значение? Нет, не имеет. Если это не имеет значения, зачем вы об этом говорите? Я уже сказала все, что считаю нужным. Все, что считаю нужным, сказала. Очень все дальнейшее вас не должно вообще интересовать никаким образом. Елена Александровна. Да-да? Я поняла вас. Очень плохо, что вы придерживаетесь именно данной позиции, потому что кредитор рассматривает вариант продать договор стороннего коллекторского агентства по цессии по 382 статье Гражданского кодекса. Отлично. Меня полностью устраивает этот путь решения. С целью законного возврата денежных средств в кратчайшие сроки. Вас никто не спрашивает, устраивает это вас или нет. А зачем вы мне тогда это рассказываете? А потому что вы обязаны знать, как в дальнейшем кредитор будет рассматривать. Я обязана знать, да мне вообще насрать, как там кредитор будет работать. Разве не так? Наплевать, наплевать. Поняла вас. В таком случае отнесите серьезнее к обязательствам, я потому более что сотрудник стороннего коллекторского агентства, я прошу меня не перебивать. Обязательство. Не ограничивайтесь звонками по номерам, которые вы оставляли. Можете я прошу саму справедливо разговаривать. Потому что все, что вы говорите, это всего лишь очередная порция бреда из отговора. Елена Александровна, мне совершенно я прошу со мной справедливо не разговаривать. Придерживайтесь простому правилу этикета. Мне это не нужно. Вы говорите ерунду, которую мне совершенно не хочется слушать. Отказывайтесь от оплаты под запись нашего разговора. Отказалась уже. Вам этого мало? Когда? Я не слышала озвучить с вами имущество, то, что вы отказываетесь от оплаты. Больше ничего мне озвучить. Елена Александровна, отказываетесь от оплаты тогда? Отказываюсь. Отказываетесь не так. Да мне вообще насрать, как у вас там кто отказывается. Я вам сказала, вам этого должно быть достаточно. Упала на колени, сказала спасибо, госпожа, и уползла в свою нору. Елена Александровна, что еще надо? Вы слышите, о чем вам говорят или нет? Мне вообще плевать, что там грязь из-под ногтей пытается вещать. Вы понимаете, что сейчас на вашей кредитной истории факт задолженности уже, скорее всего, отображается, а согласно 218 федеральному закону о кредитных историях, она хранится на протяжении 10 лет. Я говорю, вы понимаете, что вы себя лишаете возможности предоставления кредитных заемов, Елена Александровна? И все еще наплевать. Вы слышите меня или нет? Да нет, не слышу, конечно. Мне когда херню очень говорят, плохо, но разговаривать со мной параллель, я вас тоже не слышу. Включается, я фильтрую всю информацию, которая тупая. Елена Александровна, поверьте, что я вас тоже сейчас не слышу, потому что вы параллель со мной говорите. Просто остается где-то в космосе. Вы выпустили ее, как вы слышите меня, Елена Александровна, или нет? Вот как человек когда пукает, вот та же самая фигня, когда вы что-то говорите. Вот просто оно где-то повоняло и потом разлетелось. Вы слышите меня или нет, Елена Александровна? Нет, не слышу. Очень странно. По каким же причинам вы сейчас нарушаете ряд статей гражданского? Да потому что России? Я забила на вас и ваш займ. И вашу компанию сейчас целом. Сейчас закон России общаетесь? Да идите в жопу. Чего непонятного? Елена Александровна. Вы что, тупорылые там все поголовно? Я еще раз повторяю. Идите в жопу. Очень непонятно, что вы эти позиции принимаете. Да случае, вы уже повторяетесь, решать, тетенька. Наверняка не намерен. Что же дура-то такая, что уже по поэтому кругу можете. Наш разговор несет цикличный характер. Вы подготовьтесь к конструктивному диалогу. Попейте водички, посмотрите в зеркало, успокойтесь после этого, настройтесь на конструктивный диалог. После этого я вам перезвоню. Когда посчитаю Елена Александровна, нужным. Понятно? Вот отсутствие от оплаты. Нас отсутствие от оплаты? Ага, понятно, все, окончательно разрушена связь мозга с языком. То есть вы дали на это согласие. Мы слышим, что говорим. Вы понимаете, что если на один звонок оплаты, родные и близкие ваши ответят? Очень, очень понятно важный элемент. хода на они могут помочь в решении вопроса погашения задолженности. Да вы можете звонить как хоть в колокол, вас это могут все равно не спасет. Позвоните, спросите. Зачем нас-то спасать? Мы не спасаем. Ну, так вам сами, о чем денежки говорить? Нужны лихорадочно, мне уже нет. То есть, я так понимаю, вы часто деньги берете без цели возврата, да, правильно? То, что вы понимаете, вообще никого не интересует. Вы постоянно навязываете всем свое мнение. Тем более, ладно, кто умная была, то херню какую-то городит. Елена Александровна. Никому. Этот разговор будет прослушивать кредитор. Я до вас требования довела. Вот это да. До 6 часов сам вечера вы обязаны по вечерам, да, договор. Будет прослушивать и передергивать на мой прекрасный Всего голос. Всего доброго. Пока-пока.